Так-то, милый друг маменька. Вот и брат Павел. Да, и Павел. Да-да. Раненько бы, раненько. Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже очень-очень об брате скорблю. Не любил меня брат, крепко не любил. Может, за это Бог и посылает ему? В такую минуту можно бы и забыть про это. Старые-то дрязги оставить надо. Я, маменька, давно позабыл. Я только к слову говорю. Не любил меня брат, а за что, не знаю. Уже я ли, кажется, и так, и сяк, и прямо, и стороной, и голубчик, и братец. Пятится от меня, да и шабаш. Ан Бог-то взял, да невидимо к своему пределу и приурочил. Говорю тебе, нечего поминать об этом. Человек на лады нуждышт. Да, маменька, великая эта тайна – смерть. А много он, маменька, страдает? Ничего. Так себе. Доктор был даже надежду подал. Ну, вот как хорошо. Ничего, мой друг, не огорчайтесь. Может быть, и отдышится. А я ведь, маменька, к вам погостить приехал. Нельзя, голубушка, по-родственному. Не ровен случай, все же как брат. И утешить, и посоветовать, и распорядиться. Ведь вы позволите? Какие я позволения могу давать? Сама здесь гостья. А, ну так вот что, голубушка. Так как сегодня у нас пятница, так вы уж прикажете, если ваша милость такая будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, солененькой, грибков, капустки. Мне ведь немного нужно. А я, между тем, по-родственному, на антресоли к брату поплетусь. Может быть, и успею. Порфирий вошел в комнату Павла. Зачем? Откуда? Кто пустил? Больно. Ах, брат, брат, какая ты бяка сделался. А ты возьми, да и приободрись. Встань, да и побеги. Труском, труском. Пусть-ка, мол, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали. Фот ты, нот ты. А? Иди вон. Ах, брат, брат, я к тебе с лаской, да с утешением, а ты... Ах, постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю. Вот так, вот так, вот теперь славно. Лежи себе хорошохонько, хоть до завтра его поправлять не нужно. Уйди, ты кровопевец. Ну, уйди, да уйди. Ну, как я уйду? Вот тебе и спить захочется. Я тебе водички подам. Уйди, кровопевец, уйди. Ну, я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать. Я всем прощаю. Вот и сегодня еду к тебе. Встретился по дороге мужичок и что-то сказал. Ну и что ж, и Христос с ним, он же свой язык осквернил. А я? Да не только я не рассердился, а даже перекрестил его, право. Ограбил мужика. Кто? Я-то? Нет, мой друг, я не граблю. Это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал, ну и ступай, голубчик, мировому. Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, и Бог с ним, а скажет, что травить не дозволяется, нечего делать, штраф, пожалуйте, по закону я, голубчик, по закону. Мать, по миру пусти. Успокойся. Голубчик, успокойся. А я ведь, брат, об деле с тобой поговорить приехал. Насчет имения. Хорошенькая, очень хорошенькая именица у тебя. Нечего сказать, земля даже лучше, чем у меня в Головлеве. С песочком суглиночек-то. Ну и капитал у тебя. Вот сегодня я еду к тебе и говорю про себя. Должно быть, у брата Павла капитал есть. А, впрочем, думаю, если есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет него распоряжение сделал. Ага. Не сделал. Ну и тем лучше, мой друг. По закону оно даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на что уж хил. Одной ногой в могиле стою, а все-таки думаю, зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. Ни свары, ни зависти, ни кляус. Закон. Уйди, Христа ради. Уйди. Брат, брат, уйду, уйду, уйду. Знаю, что ты меня не любишь. Стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить. Вот я так тебя люблю. И детям всегда говорю, хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю. Так ты, значит, не делал распоряжений? Ну, ну и прекрасно, мой друг. Так и быть, уйду, уйду. Спи, да почивай себе хорошохонько. А? Ну вот, может, и даст Бог. А мы с маменькой потолкуем да поговорим, может, что и попридумаем. А главное, мой друг... Иуда! Не тревожься. Предатель! Не волнуйся. Кровопивец! Успокойся. Кровопивец! В другой комнате Арина Петровна с внуками пьет чай с вареньем. Петя играет на клавесине.